Сопроводите этих двоих и побудьте рядом во время беседы. Все свободны. Директор Мун откидывается в кресле и закрывает глаза, массируя кончиками пальцев виски. У него очень уставший вид. Собравшиеся молча покидают кабинет директора, стараясь не шуметь. Выйдя из приемной, учитель физкультуры молча отошел в сторону, пропуская вперед классную руководительницу и Бон Хва. «А он тут зачем?» – гадает Бон Хва, бросив взгляд на темно-синюю спортивку с двумя толстыми белыми полосами. «Во-первых, как способ оказать на тебя давление, чтобы не зазнавался. Присутствие сильного взрослого мужчины всегда действует на юнцов отрезвляюще. А во-вторых, а вдруг ты и вправду хулиган и все такое?» Учительница, при всем ее авторитете, всего лишь женщина средних лет, да и весит меньше, чем ты. Ну и полагаю, сексуальные моменты тоже. Типа неприлично ей с тобой наедине разговаривать. Есть такое? А ну да, соглашается Бон Хва. Точно, и правда, она же не замужняя. Замужем за работой, так сказать. Что тут скажешь? Они наконец приходят в пустой класс, и классная руководительница отпирает дверь. Все двери в здании школы современные, из пластика и с электронными замками. Так что никто не ходит внутри школы со связкой ключей, как это было в прежних школах, где он учился. Тут пропуск по установленному в телефоне приложению. У каждого учителя или ученика свой уровень допуска и никаких связок ключей. «Садись», — говорит классная руководительница, указывая на переднюю парту. «Давай поговорим, Бон Хва». «Да, сэнсэй-ним». Наклоняет голову он и садится на предложенное место. Учитель физкультуры пристраивается рядом на соседнюю парту, усевшись на стол. «Что же все-таки случилось, Бон Хва?» — спрашивает учительница, усевшись за свой стол и чуть подвинувшись к нему. «Ты можешь все рассказать мне, не бойся, рассказывай все как есть. Классная руководительница, молодец, даже по имени к тебе обращается, устанавливает, так сказать, неформальную дистанцию и доверительные отношения. Вообще-то она нормальная. Ну так, припомни-ка, хоть раз в классе она к кому-нибудь по имени обращалась? А, вот то-то и оно, малыш, в этой школе профессионалы преподают, всегда по фамилии. А вот вышли от директора и на контрасте, Бон Хва, я не говорю, что она лицемерка или что еще, нет, просто уточняю, что прямо сейчас тобой манипулируют, втираются в доверие, и что мне делать, позволить втереться к тебе в доверие, открыться и все такое, ты чего, малыш, человек же старается, и попробую, значит так, сейчас я тебе мастер-класс проведу по тому, как правильно врать, первый урок, лучше не врать, что? Лучше всегда говорить правду, но если уж нужно соврать, врать как можно меньше. В нашем случае, по фактологии говоришь все как есть, кто куда и когда пошел, кто и кого и куда ударил, однако меняешь мотивацию и очередность. Да ничего вроде не случилось, говорит Бон Хва, я же к ним в клуб хотел вступить, вот и стучался. Они же сами сказали, не заперто, толкай сильнее, ну я и толкнул. А Гван Хи полез драться, стал меня бить, а потом, так... «Погоди», — поднимает руку классная руководительница, «а почему в кабинете директора ты этого не сказал? Я хотел, но мне не давали и рта открыть, а то, что этот Гван Хи и Борам в жалобе написали, что ты хотел их избить и набросился сам, что? Да как бы я набросился на трех старшеклассников на втором году обучения, они же старшие для меня, и Борам этот, вон какой большой и сильный, что я совсем дурак, что ли, на двоих старших кидаться, они бы мне как накидали». «Стой, так что там на самом деле произошло?» Учительница наклоняется вперед и внимательно смотрит на него. «Расскажи, как было, тебе ничего за это не будет». «Так я и говорю, хотел очень к ним в клуб вступить, а они говорят, мол, толкай дверь сильнее, не заперто. Если силенок не хватает дверь открыть, то ты нам не нужен. Вот я и толкнул, но, видимо, слишком сильно». А Гван Хи Хён разозлился, как увидел, что дверь сломалась, ну и накинулся на меня с кулаками. Стал меня бить в грудь, вот сюда, а Боран полез его разнимать, вот они и упали вместе. Боран очень неловко лицом ударился, и Гван Хи тоже ушибся. А Чжун Куэка, девушка, которая там с вами была, не знаю, стояла вроде и что-то говорила, я не помню что, но очень расстроилась, что эти двое ушиблись. А мне сказали, что я за все это отвечать буду, если хочу в клуб. А я хочу к ним в клуб, вот и, там была еще одна девушка, Пак Сухи. Учительница смотрит на него испытующе. «Что с ней? А что с ней?» Вопросом на вопрос откликается Бон Хва. «Ребята говорят, что ты на них набросился на почве ревности, к этой самой Пак Сухи. Она смотрит на него, и как мне соврать об этом? Бонхва обращается к старшему в своей голове. Я же не смогу, она мне не поверит. Она и так тебе не верит, малыш, усмехается старший. Ладно, хватит себя мучить, давай я сам, мне все одно привычней. Бонхва с облегчением расслабляется, чувствуя, как контроль перехватывает старший. Теперь он все видит, все чувствует, но как будто отстранен, нет волнения, нет страха, становится спокойно и тепло. Я люблю Пак Сухи, просто говорит он, и у классной руководительницы слегка расширяются зрачки. Что, извини, я не расслышала. Она машинально снимает с себя очки и начинает их протирать. Что ты сказал? Я люблю эту девушку, именно потому я и хочу попасть в этот клуб. Я так понимаю, что она каждый день в него после учебы ходит, а я хочу проводить больше времени со своим любимым человеком. Погоди, разве тебе не рановато испытывать такие вот чувства? Лицо у классной руководительницы начинает идти красными пятнами. Сзади неловко кашляет физрук. Бонхва понимает, почему. Тема таких вот отношений среди школьников запретная. Никто и никогда про это не говорит вот так, открыто. Может быть, между собой, но никогда со взрослыми, даже с родителями. И уж тем более с учителями. Они все тут для того, чтобы получать знания и точка. Все, что не входит в эту парадигму, не замечается или пресекается. А тут школьник открытым текстом говорит, что ходит в школу не только для того, чтобы грызть гранит науки и готовиться к вступительным экзаменам в университет. Может быть, но сердцу не прикажешь. Зная старшего, Бонхва уверен, что он только что удержался от ехидного любви, все возрасты покорны. И что же мне теперь с тобой делать? Как-то беспомощно спрашивает учительница, опустив руку с очками на стол. Это же неправильно. Молодец, пацан. На его плечо ложится сильная рука. Учитель физкультуры похлопывает его по плечу. Да так, что аж шатает немного. Сила юности. Физрук лыбится и складывает руки на груди. Я со своей женой так познакомился, в школе еще, Ирсен Санбаним. Прекратите подавать дурной пример подрастающему. Ой, да ладно вам, Гюйон, ничего страшного не случилось, пацанские разборки из-за девочки. Подрались, ну и ладно, но парень, молодец. Эй, Бонхва, а ты ей признался? Прежде чем ответить, он бросил взгляд на классную руководительницу, но она не прервала неуместный тут разговор, а как будто даже сама ждала ответа. Да, Сансынним, признался. И что она ответила? Любопытствует физрук, наклонившись над ним. Что? И пока наши чувства не взаимны, признается он. Физрук хлопает его по плечу и кивает головой. Не переживай, парень, говорит он. Это бывает. Ты, главное, не сдавайся. Все правильно сделал, продолжай. Рано или поздно она поймет, что... Ирсен Санбаним, что вы такое говорите? Возмущается классная руководительница. А если девочка не хочет, а если не судьба? И вообще, это школа. Точно, школа. Физрук поднимает палец вверх и обращается к нему. Признавайся вне школы. И все остальное тоже вне школы. Не дай бог я вас в кабинете или кладовке спортивного инвентаря застукаю. Что вы такое говорите? Намгун Бонхва, чтобы больше не дрался. Ясно тебе, чтобы такого больше не было. Гюйон, это же школа. Машет рукой физрук. Всегда дрались и будут драться. Меня вот больше удивляет, что второкурсники написали жалобу на первогодка. В мое время сами разбирались, без учителей. Вот же пошла молодежь, а что они в армии будут делать? Мамочку звать? В военную прокуратуру писать? Тьфу, он качает головой. Понимаю, что ты хотела ему лекцию прочитать, но ты на него взгляни, Хубе. Он же упрямый как черт, рогом уперся и стоит. Так что лучше время сэкономь. Что толку с ним говорить, выйди-ка и снаружи подожди. Что, Санбаним? Делай, что я сказал, Хубе. Я быстро проведу курс молодого бойца и пойдем по домам. Все, иди, иди. Физрук ловко выставил обалдевшую классную руководительницу из помещения. Повернулся к Бонхва. Сколько вас таких я повидал, сказал он и ловко намотал на кулак белое вафельное полотенце. Ты мне даже нравишься, парень. Однако урок тебе все же придется преподать. Ты все равно женщину не послушаешь. Вы же как дикие звереныши, только силу уважайте. А вот и настоящая сила за словами директора. Я же говорил, что система на нашей стороне, говорит старший. Тут все решают втихую и заметают под ковер. К как эта система на нашей стороне. Меня сейчас бить будут. Во-первых, не тебя, а нас. А во-вторых, зачем он полотенце на кулак намотал? Да чтобы синяков не осталось. Значит, скорее всего будет парочка хороших тумаков в грудь и короткая лекция на тему, чтобы неповадно было. Вот и все. Но, что, пару тумаков не выдержишь. Выдержишь, не сахарный. Виноват, виноват. Получай наказание. Кроме того, что-то мне говорит, что и наши уважаемые Гванхей Борам тоже свое получит, чтобы неповадно было. Школьная система тут отбивает желание жаловаться и поощряет разборки своими силами. Дарвинизм во всей красе, говорят, что эта школа специально так делает, растит будущих лидеров. Так что не возбухай, а получи заслуженное наказание и возрадуйся, что обошлось именно так. Но, сдается мне, мой уважаемый друг, что мы с тобой не в последний раз имеем дело с физруком и его кулаком Немезида в вафельном полотенце. Если все пойдет как надо, то еще не раз в гости заглянем, так что нужно произвести хорошее впечатление. Ты надо мной опять смеешься. Разве что чуть-чуть. Про тумаки я серьезно. Не дергайся и прими наказание как мужчина. Обожаю эту школу. Что? Глава 24. И все-таки это было не педагогично. Пыхтит Бонхва, шагая по коридору. Он же уже взрослый. Большой, и ударил сильно, не сдерживался. «Сходи и поплачь в жилетку», — отзывается старший. «Чего ты разнылся? Да тут не школа, а настоящий курорт. Правильно, в частной школе все понимают и все делают. Как это? Правильно. А сухи? Вот сразу видно, что ты в армии не служил. Тут у вас армия обязательно для каждого мужчины, будь ты хоть 300 раз чеболили айдол. Мало кто задумывается, что это значит, малыш. Хаем, ты вот хотя бы Роберта Фленагана «Черви» почитай. Там примерно показывается, как жизнь у новобранцев в учебном лагере проходит. И я тебе скажу, там еще цветочки. Потому что по-настоящему в частях и подразделениях такой трэш порой творится, что мама дорогая. Вот это твое любимое шоу «Факимен», где звезды и айдолы проходят обучение в учебке сил специальных операций, это действительно фейковое шоу. Постановочное. Нет, никто не спорит, что всем этим айдолам и красоткам с красавцами тяжело. Рано вставать, делать физические упражнения, заниматься боевой подготовкой, но самого главного на этом шоу нет. Задача инструктора в учебке – сперва сломать гражданского, а уже потом – сделать из него солдата. И один из приемов – выбрать себе жертву. Самого хренового солдата. Недоразумение. Рядовой адамичек – двойное дерьмо. И оторваться на нем так, чтобы все остальные боялись оказаться на его месте. Если ты думаешь, что самый страшный зверь в армии – это сержант, то когда мы с тобой попадем под призыв, тебя будут ждать удивительные открытия, малыш. Причем тут армия? Это же школа. Армия, школа, детский сад, коллектив садоводов-ботаников или уличная банда. Принципы управления везде одинаковы. Разделяй и властвуй, как говаривал Никола Макиавелли, жалкий неудачник, которого вышибли из политической жизни, совсем как принцессу Ирулан, которой только и осталось что писать книжки. Юэ, Юэ, тысячи смертей мало для предателя Юэ. Иногда я ни черта не понимаю из того, о чем ты говоришь, признается Бонхва, и это совсем не весело. Так вот, малыш, в школе, в этой элитной школе для детей богатых родителей, этих самых детей готовят к жизни, не к существованию в идеальном обществе с идеалами и правосудием, с розовыми сферическими пони в вакууме, а именно к обычной жизни, с ее конкуренцией, с ее жесткостью и несправедливостью. Администрация школы ясно дает понять, пока вы держитесь в определенных рамках, никто вас наказывать не будет. Как и в жизни, есть четкое правило – не попадаться. Запрещена сексуальная эксплуатация, никакого изнасилования или принуждения. Нельзя отбирать деньги, нельзя наносить калечащие травмы, за это все будет уголовная ответственность. А все остальное, жрите друг друга в стенах школы как угодно. Создавайте союзы, сбивайтесь в группки по интересам, заводите друзей или последователей, заручайтесь помощью сильных, склоняйте голову перед одними и топчите других. В обычных школах вмешательство взрослых, как правило, только хуже делает, а в этой, они демонстративно уклоняются от подобного вмешательства. И правильно делают. Те, кто вырос в атмосфере жесткой конкуренции, не потеряются в жизни потом, попав в тяжелую ситуацию. Тяжело в учении, легко в бою. А в других школах детей учат дурному. Например, тому, что справедливость существует. Здесь таких соплей нет. Но я этого не видел. Школа как школа. Это потому, что ты не замечаешь. Ну и репутация у тебя установилась. Как говаривал классик, прокатилась дурная слава, что похабник ты и хулиган. А ты у нас вообще ни черта вокруг не видишь, а между тем в классе и за его пределами постоянно конфликты идут. Даже того же Йоджина вспомни, как он себя сейчас в классе ведет. Видел, что у него синяк под глазом? Нет, невнимательный ты малыш, ведь он твой друг был. Йоджин сам виноват, он поступил как и вообще. И стой, ты же про армию говорил, что страшнее, чем сержант в армии. Генерал, мда, а ведь говорил, что тебя травили в младшей школе. Когда сержант орет на тебя, когда заставляет в пятый раз падать пузом в грязь, едва только ты почистишь свою форму, когда приказывает отжиматься или бежать, это все ерунда. Настоящие испытания начинаются тогда, когда против тебя весь коллектив, твои же собственные товарищи. Для этого сержант и выбирает самого хренового солдата. И вся рота получает взыскание только потому, что у рядового двойное дерьмо, плохо вычищены пуговицы. Вся рота одевает противогазы, бронежилеты с полной боевой нагрузкой и бежит 10 километров потому, что рядовой двойное дерьмо не уложился в норматив. Вся рота стоит полночи под дождем, распевая строевую песню потому, что рядовой двойное дерьмо не выучил слова. И вся рота, в полном составе, начинает ненавидеть рядового двойное дерьмо. Понимаешь, задача инструктора – не дать кадетам объединиться против сержантов и командиров, а сделать их разобщенной группой, где каждый за себя, и каждый боится стать следующим рядовым двойное дерьмо. Ты просто представь, что все твои одноклассники страдают из-за одного человека и при этом живут все вместе в бараке. Как быстро ненависть приобретет форму физического насилия. Чтобы противостоять обществу, нужно иметь не только физическую силу, но в первую очередь, моральный стержень и очень много энергии. Если тебя весь день изматывают физически, доводя до полного истощения как физического, так и морального, то к вечеру никакой энергии не остается. А там ведь придется драться в туалете, или терпеть тычки. В общем, никто не хочет стать рядовым двойное дерьмо, потому что жизнь твоя превратится в ад. Но при чем тут сухи? Школа – такое же дерьмо. В коллективе обязательно есть пария. Если нету, то коллектив его или ее назначит. Вот пришел мальчик в школу и, скажем, ширинку забыл застегнуть. Если иных кандидатов на ученика двойное дерьмо нет, то он и станет таковым. В данном случае под раздачу попала именно Сухи потому, что ее мама совершила поступок, который отразился на жизни Куэка. А Куэка изначально была более популярна, а тут еще и такое событие. Все остальные встали на сторону Куэка, вот и все. Сухи же, в свою очередь, не огрызнулась вовремя, не обозначила свои границы, слишком легко сдалась, не дав отпора. Если бы она стала себя отстаивать, то они попросту подрались бы с Куэка. Может, даже ее избили бы толпой, весь этот кружок юных садистов. Но после нескольких таких стычек они бы от нее отстали. Особенно если бы она сделала такие вот драки неприятными для обоих сторон. Куэка удовлетворила бы свою жажду мести, а остальным вообще плевать было бы. Однако Сухи выбрала путь непротивлению злу насилием, решив искупить своей покорностью поступок ее матери. Как она может отвечать за поступок матери? И потом, мы же не знаем, что именно случилось. Вдруг мама Куэка была редкой стервой, задумчиво говорит Бонхва про себя. Он идет по коридору в сторону лестницы. Он уже давно заметил, что горячие споры и дискуссии со старшим очень быстро переходят в такие вот спокойные обсуждения и беседы. Вроде только что спорили, рубахи друг на друге готовы были разорвать, и тут же, спокойно разговаривают дальше. А хрен его знает, нашел у кого спрашивать, отвечает старший. Это ж не я такое решение принял. На мой незамутненный и исключительно субъективный взгляд, это дикость и бред сивой кобылы. Но кто меня спрашивает? Кстати, имей в виду, что если кто уже попал в категорию двойное дерьмо, то выкарабкаться оттуда практически нереально. Если ты уже пария, то тут, как Алисе в Зазеркалье, чтобы просто стоять на месте, нужно бежать со всех сил. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. У нее сил нет так бегать, замечает Бонхва, вспоминая сухие у себя дома, как она тряслась, как осиновый лист, и сидела напряженная, как палка, вцепившись в свою юбку. Хорошо, что Чонджа ее до дома подвезла. Конечно, нет, усмехается старший. Откуда силы, если она все время сжимает кулаки, зубы и ягодицы? Она ж такая напряженная, что если ей куда палец засунуть, треснет пополам. Что у тебя за мысли, все время кому-то что-то засовывать? поддевает старшего Бонхва, чувствуя себя немного на кураже. Не все же время старшему над ним издеваться, он тоже умеет. Это метафора, малыш. О, смотри-ка какой сюрприз, говорит старший, и Бонхва видит, что возле лестницы стоит Сухи, держа свой портфель прямо перед собой и неловко покачиваясь на кончиках туфли. Сухи, говорит он, останавливаясь. Он как раз шел довести свою стратегию тех же щей погуще в лей в уши клубным завсегдатаем, всем этим Гванхи, Бораму и прочим. То есть, по поручению директора школы и лично его величества физрука извиниться лично перед ними, подкрепив свое извинение словесной формулой «а если что», и демонстрацией кулака в качестве напоминания о возможности нанесения легких и средних телесных. Сама ситуация его даже немного забавляла, он действительно, вроде как формально извиниться должен, но фактически, это же новая угроза. И это было весело, интерпретировать свое наказание именно таким образом. Тут он начинал понимать ехидное злорадство старшего по поводу всей этой школы и ее системы взаимоотношений. Лицемерие неприятно и крайне болезненно, когда ты сталкиваешься с ним лицом к лицу. Но как же приятно, когда ты сам используешь лакуны в системе и, если что, можешь с открытым и искренним лицом сказать, что я же извинился перед ними, как вы мне и сказали. При этом еще раз наступив на любимую мозоль и нагло улыбаясь прямо в глаза. Ну, извините, Гванхихён, что я вас ударил по лицу. Два раза? Ах, только один? Так я уже извинился за два, может добавить еще один, и все это, с улыбочкой. Нет, определенно у старшего есть талант бесить окружающих. Однако до клубного помещения он так и не дошел, потому что на лестнице стояла Сухи и явно кого-то ждала. Кого? Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы методом дедукции определить, ждала она именно его. Неужели все-таки его вчерашние слова запали ей в душу и она приняла единственное верное решение – объединиться с ним, стать партнерами? Намгун Хубе, поклонилась девушка. Я хотела извиниться. После вчерашнего и вообще. Прости меня, пожалуйста, я все неверно поняла. Ты просто хотел помочь, а я, извини. Она еще раз склоняется в низком поклоне. Да все в порядке, уверяет он ее. Я и не обиделся. Главное, что ты на меня не сердишься. Я тоже хотел бы извиниться, я повел себя слишком напористо. Неприлично девушке в дом к парню приходить, когда он один. Хорошо, что Чонджа потом приехала. Как, кстати, она тебя до дома довезла? Нормально, да, все было хорошо. Она, хорошая девушка. Честно говоря, я побаиваюсь с ней кататься. Она порой такие виражи закладывает, что жуть, и носится как очумелая, особенно как темно станет. Обожает ночью в дождь кататься, а ночью видно хуже, так еще и дорога мокрая. Я ей все время говорю, чтобы осторожнее была, говорит он и видит, что Сухи улыбается, едва, чуть-чуть, уголком рта, но все же улыбается. Что такое, спрашивает он у нее, и улыбка тут же исчезает, словно рыбешку на мелководье спугнули. Вот только что она была и тут же, нет ее, ничего. Торопливо заверяет она, совсем ничего, я так, и все же, он наклоняет голову на бок, я сказал что-то смешное, нет, ты не смешной, то есть не смешонная, я просто заметила, что ты заботишься об этой Чонджа, вот и все, словно бы вы брат и сестра, она же дальняя родственница, очень дальняя, кивает он, очень, из деревни, а так и не скажешь, мне она показалась очень городской, ну да, она производит такое вот впечатление. Так кого ты тут ждешь? Я хотел в клуб ваш зайти после уроков и беседы с директором, потому что господин физрук взял с меня слово, что я извинюсь перед Гванхейбо, перед всеми, перед тобой, тоже, кстати. Прямо сейчас нужно идти, сегодня клуб закрыт, говорит Сухи и перебирает ногами, словно собираясь куда-то идти. А я тебе ждала, она опускает голову и краснеет, вот и дождалась, значит, говорит он, подмечая про себя, что такое вот отношение и эти вот слова совсем для него не характерны. Рядом с Сухи он ведет себя так легко и непринужденно, способен шутить и подначивать. А вот рядом с Сэйн ему как будто в глотку сухого песка насыпали. Не сглотнуть, не выплюнуть. И все, что он произносит, кажется таким натужным и неестественным, он словно бы выдавливает слова из себя. Буэ, буэ. Наверное, это потому, что Сэйн ему очень нравится, а Сухи... Сухи, это Сухи, она невысокая, в отличие от Сэйн, она все время горбится и прячет лицо, она всегда мрачная и волосы спадают, закрывая ей глаза, а еще она снова в мятой форме, ничем не примечательная девушка, или даже скорее девочка, потому что Усейн, при всем ее немаленьком росте, все же выделяется грудь спереди, а у Сухи ничего не видать, совсем. Да и ее манера все время отводить взгляд вниз и в сторону от собеседника слегка напрягает, как будто она тебя не видит, как будто исключает из поля зрения. «Нам мне нужно с тобой поговорить и кое-что тебе показать», — говорит Сухи. «Конечно, говори и показывай», — кивает он. «Не здесь, не в школе пошли, я это недалеко». Она посмотрела на него, он кивнул в ответ. Они спустились по лестнице, и он немного переживал о том, что его увидит вместе с ней и кто-то обязательно расскажет обо всем Сэйн. Хотя он вроде уже приготовил для Сэйн легенду и слова подходящие подыскал, как именно будет ей объяснять, что происходит. А еще он очень не хотел столкнуться в коридоре после уроков с госпожой Мэй, потому что первый заместитель главы студсовета очень хотела его видеть. Только встреча с директором и беседа с классной руководительницей и физруком спасли его от аудиенции госпожи Мэй. И судя по всему, она была в бешенстве. Он хотел направиться к ней сразу после беседы с директором, но старший сказал, что не стоит, что сейчас госпожа Мэй слишком уж горячая. Пусть остынет, а то она наговорит, он ей в ответ выскажет, ну и понеслась. А ему сейчас поддержка Мэй Сэйюн нужна, тем более, что он все это от имени и по поручению делает. Пусть госпожа Мэй Сэйюн переспит со своими мрачными мыслями о свежевании одного мистера Волка и выделывании шкуры на коврик в приемной студсовета, хотя бы одну ночь, остынет, покушает, когда люди едят, неминуемо становится добрее, а пока лучше ей на глаза не попадаться. С такими мыслями он следовал за Сухи. Они спустились в холл, переобулись в уличную обувь и вышли из школы. По пути Сухи молчала, он тоже не нарушал тишины, справедливо положив, что она сама все расскажет и покажет. Она же обещала, не правда ли? К его удивлению, Сухи повела его окружными путями, мимо автобусной остановки, мимо магазинчиков на первых этажах зданий, дальше, на заброшенную стройку. Увидев, куда они идут, Бонхва вдруг подумал, а что если она хочет ему отплатить за вчерашнее, так сказать, выразить благодарность? Вот что если она приведет его внутрь этого мрачного здания, найдет комнату, втолкнет его туда и спустит школьную форму с плеч вниз, а та упадет к ее ногам, и он сглотнул, представив голую Сухи. Зрелище, честно говоря, не возбуждало, но и обидеть ее он не может. С другой стороны, это уж точно будет предательство Сэйн, если он с Сухи или нет. Нужно бы у старшего спросить, какая тут ситуационная этика должна быть. С одной стороны, нельзя девушку оттолкнуть, она же ему самое дорогое предлагает, а с другой стороны, он хотел, чтобы первый раз был с той, кого он любит. И нет, менеджеры старшего не считаются, и Чонджа тоже. Это все было со старшим. «Не голоси, малыш», — раздается голос в голове. «Во-первых, если девушка пойдет тебе навстречу, то я, так и быть, возьму на себя этот тяжкий грех. Но сдается мне, что ты неверно интерпретируешь ее молчание. Смотри, она еще больше сгорбилась и осунулась. Она не смотрит на тебя и по сторонам. Люди, которые хотят выразить благодарность за спасение, так себя не ведут. Она ведет себя так, словно бы к страху добавилось еще одно бремя, будто ей на плечи еще груза навалили. Бремя, какое у нее может быть еще бремя? Что она еще может испытывать, кроме страха и злости? Спрашивает Бонхва, и в этот момент они входят в пустое помещение недостроенного здания. В помещении много людей, очень много людей, все примерно его возраста. Все выглядят очень недобро. Мрачные лица, сжатые кулаки, бейсбольные битые деревянные боткины на плечах, расстегнутые воротники и расслабленные позы. В центре стоит Гванхи, засунув руки в карманы и глядя прямо на него. «Что привела?» — спрашивает он, и Сухи вздрагивает от вопроса и кивает в ответ. Торопливо отходит в сторону. За спиной у Бонхва шорох. Он оглядывается. Дверной проем загораживают собой два старшеклассника. Одного он уже знает, это борец Бо из клуба. «Вина, малыш», — вздыхает старший. «Она испытывала вину». Глава 25. «Слышь, ты, недомерок», — обращается к нему Гванхи. «Мне тут классная сказала извиниться». «Ну так я сейчас извиняться буду». По лицу Гванхи скользит нехорошая улыбка. Слова, которые он произнес, были произнесены издевательским тоном, а вес его словам придавали парни с бейсбольными битами и боткинами, что стояли и сидели вокруг. «Смотри, какой уверенный в себе гаденыш», — говорит старший. «Но умно сработано, что есть, того не отнять. Видишь, он сразу считал, что драться ему с тобой не с руки. Потому, как и проиграть можно, особенно учитывая твою репутацию. Однако, если сейчас он тебя поломает, то ему и драться не придется. Ты сможешь их всех побить, с надеждой спрашивает Бонхва. Противников слишком много, и они вооружены. Фильмы с голливудскими героями говорили о том, что даже в такой ситуации есть шанс, что если ты главный герой, то ты всех победишь. Но Бонхва довольно давно уже привык к тому, что этот фильм не про него. Он тут второстепенный персонаж, кто ж его знает, но скорее всего это и не потребуется. Если сейчас дать возможность этому Гванхи разыграть все по его сценарию, то тебе поколотит и унизит. Снимут все на видео. На первый взгляд это недальновидно, ведь один на один ты по-прежнему можешь ему навалять, а ходить с такой вот толпой вечно он не сможет. Тем более, что большая часть этих бравых ребят не из нашей школы. Видишь форму? Это муниципальная 44-я. Однако мало кто поднимается потом. Все, кого пропустили через эту процедуру макания лицом в грязь, как правило, там и остаются. Драться их тут, ага, человек 20. Оверкилл, как по мне, да еще и с битами. Если просто драться, то никаких шансов. Почти никаких. Им даже нападать не нужно, просто окружить и к стене прижать, а потом чуток подождать, пока ты не устанешь и у тебя внимание не рассеется. Или вот еще можно, камнями закидать с расстояния. Ты стоишь у стены, они держат тебя на расстоянии взмахами бит, пытаясь зайти со стороны, а какая-то часть просто кидает в тебя камни. Вот тут сколько битого кирпича. Так у нас нет выбора и нас все равно сейчас и забьют. Кто тебе такое сказал, малыш? Весело фыркает старший. Да их больше, да у них есть бейсбольные биты и деревянные бабкины. Но ПФФ это смешно, все тут на уровне детского сада. Да, они могли бы победить в открытой драке, но только если будут побеждать с самого начала. Координировать усилия и действовать слаженно они не умеют. И самое главное, нет никакого они. Есть парни с 44-й, видишь, они держатся слегка обособленно. Есть несколько друзей Гванхи, в том числе и Бо. Судя по всему, эти из 44-й вовсе не друзья Гванхи и Бо, а так союзники на время. Может быть, даже наемники. В конце концов, Гванхи у нас богатенький Буратино. А лидер у 44-х вон тот, высокий парень с дикой прической. И почему у вас парни такие волосы таскают? Ему бы Сейн позавидовала. Ну и что? Да, тут не только с нашей школы парни. Ну и что? Какая разница? Это значит, что они не монолитное образование. Здесь нет дисциплины, нет единой цели. Более того, даже среди парней из 44-й тоже нет единства. Это не армия, малыш, это толпа. А толпа легко управляема. Ты сможешь их уговорить? Да, даже драться не придется. Бонхва воспрял духом. Ну нет, что за свадьба без драки? Он делает шаг вперед и чувствует, что его лицо искажает улыбка. Говорят, что улыбка украшает человека. Видимо, это конкретная улыбка, не украшение. Она, словно шрам, болезненно искажает лицо. А я смотрю, тут собрались трусы и говнюки не только из моей школы. Уж про 44-ю я был более высокого мнения. Или вы тоже гораздо толпой на одного нападать? Один на один, боитесь, говорит он. Нет, не говорит, выплевывает слова. Так, словно ему противно даже выговаривать их. Эй, ты чего такого говоришь, а? С деревянного ящика тут же подрывается вихрастый парнишка с оттопыренной вперед губой. Он вздергивает голову и брезгливо приподнимает верхнюю губу. Что ты сказал про 44-ю, ублюдок, а? А я смотрю, Бонхва, ты совсем берега потерял, а? Насмешливо произносит Гванхи. Ну так мы тебя поправим, поставим на место и разъясним тебе твои ошибки, как и положено старшим. Да погоди ты со своими дурацким разъяснением. Этот хрен с горы назвал нас трусами. Ты чего, малец? Да нам насрать на ваши разборки. Мы тут просто присмотреть, чтобы младшаки не залупались на старших, чтобы не охреневали. Ну и потому что Гванхи нам кучу бабла выкатил, чтобы мы по разу тебя пнули. Но ты сам нарвался. Так бы мы тебя не сильно побили, но если ты действительно хочешь раз на раз выйти, конечно, кивает он. Хоть со всеми по очереди. Раунд 2 минуты. Перерыв минута. 3 раунда. Эй, ты чего охренел? Какие к черту раунды? Ребята, а ну, избейте его. Ну же, командует Гванхи. Бонхва мысленно сжимается. Ну вот и все, конец переговорам. Его все же и забьют. Малыш, убери свои дурацкие рефлексы. Отдай управление полностью. Прекрати дергаться по пустякам. Сейчас важно морду кирпичом делать, а ты дергаешься», — говорит старший. «Не напрягайся, не сжимайся, не дергайся. Плыви по течению. Ты мне доверяешь?» «Да, но...» «Вот и заткнись. Сиди и не отсвечивай. Видишь же, что никто не подорвался. Гванхи богатый чувачек, богатый и красивый, наверное. Ни черта в мужской красоте не понимаю. Вообще, мужчина должен быть вонючим, волосатым, грубым и мускулистым. А это вся феминность, тонкие черты лица, длинные волосы и поволока в томном взгляде. Этого я не понимаю. Старший, прекрати свои философствования. Что происходит? Почему они его не послушались?» «Что, а видишь ли, малыш, в мире мало быть богатым красавчиком, чтобы тебя слушались. Более того, если ты богатый красавчик, то начинаешь относиться к людям немного высокомерно. А люди, вот так сюрприз, не любят такого отношения. Эти вот ребята из 44-й, сами по себе. Видимо, он нанял их, заплатил деньги. Но в этом возрасте ни у кого еще нет ипотеки, жены и детей. В этом возрасте деньги – это всего лишь развлечение. Никто из вас не работает, чтобы прокормить семью, чтобы оплатить аренду. Вообще молодежь в наши дни слишком. Старший, прекрати. Что тут происходит? О, извини. Порой меня заносит. Особенно на теме о молодежи. Ладно, что происходит? Молодой Гванхи переоценил свою харизму и непозволительно грубо обратился к представителям 44-й школы. В то же самое время я предложил им развлечение здесь и сейчас. Как ты думаешь, чьи акции сейчас выше в глазах этих ребят? Подсказка, конечно же, мои. Все идет по плану, малыш, и вы слушаетесь его, не ожидал от 44-й. Про вас говорят, что лучшие уличные бойцы, это две четверки, но он качает головой, делая вид, что разочарован. Кто сказал, что мы его слушаемся? Подает голос тот самый вихрастый, самый бойкий из 44-х. Мы, сами по себе, а здесь мы, чтобы преподать тебе урок. И как я вижу, не зря, слишком уж много своим помелом метешь. Считаешь, что можешь что-то, ха, да прежде, чем говорить такие вещи, ты сперва хотя бы с младшим братиком справься. Младший Чун, ты тут, выйди, покажись народу. Я тут, откуда-то из темного угла за спинами выдвигается человеческая гора. По крайней мере так показалось Бонхва, что на него надвигается человеческая гора, и это школьник, младший. Он был выше всех по крайней мере на голову, а то и больше. При этом очень широк, особых мускулов нет, он скорее полноват, но огромен. Пальцы, как сардельки, руки, как его, Бонхва, две ноги. В обхват он не уверен, что смог бы обхватить этого гиганта. Давай так, первогодка. Вихрастый присаживается на деревянный ящик и опирается рукой на свою коленку. Если одолеешь младшенького, считай прошел квалификацию. Подсказывают откуда-то сзади. Да, сияет улыбкой вихрастый. Считай прошел это самое и тогда мы можем дать тебе возможность драться один на один. А если не сдюжишь даже младшенького, ну тогда мы все тебя толпой запинаем и еще помочимся тебе на голову. Хотя тебе, наверное, все равно будет. Ну так что, или сразу сдашься? Какие затейники, ловкий трюк, они просто выдвигают этого здоровяка, выдавая его за младшего брата балды. Вот о чем я говорю, малыш. Гванхи попытался давить на них, потому что заплатил деньги, но деньги они уже получили и сейчас их интересует развлечение. И чем дольше жертва трепыхается, тем интереснее. Что интересного в том, чтобы быстро избить тебя, тем более, что много ты и не выдержишь. А вот поиздеваться, сперва дав ложную надежду на младшего брата, а потом выставив этого человека гору, это весело. У этого паренька в рукаве еще много веселых затей. Старший, ты справишься, беспокоится Бонхва. Увидев этого младшего Чуна, он всерьез испугался за старшего и за свое тело, чего уж греха таить. С этим-то, смотри, как он стоит, смотри, как он дышит, смотри, как он держится. Младший Чун, не боец, никогда не занимался спортом, тем более боевыми единоборствами. Обычно ему и не нужно, он подавляет всех своей физической мощью и превосходством в весовой категории. Он весит, наверное, килограмм 120, а то и больше. Но главное не в этом. Посмотри в его глаза. Он не привык к конфликтам, он полноват и позволяет собой манипулировать. Сам подумай, при таких габаритах и прочем, он терпит и кличку младший Чун и слегка пренебрежительное отношение. Нет, младший Чун среди них далеко не самый опасный противник, если наедине и без оружия он не представляет опасности, разве что у него стальные яйца, бетонная глотка, и он никогда не дышит. Не обращай внимания, малыш, внутренняя шутка. Самый опасный тут, это тот парень с дикой прической, что стоит у стены, сложив руки на груди и не вмешиваясь в разговор. Вихрастый тоже опасен, но не так. Видишь, что, теперь тебе не нужно иметь дело со всеми сразу. Теперь они для тебя, персонали, но и ты для них, уже личность, а не безликий первогодка, которого нужно наказать. Это первый шаг, пора делать следующий. Я готов, говорит он и ставит портфель у ног, снимает пиджак и ищет взглядом, находит. Сухий, его голос лишен эмоций, и Сухий вздрагивает, пряча от него свой взгляд. Подойди сюда, просит он. Нет, не просит, приказывает. Почему-то в голосе столько властности, что Сухий невольно делает несколько шагов вперед. Присмотри за вещами. Он отдает ей пиджак, потом портфель, снимает через голову галстук и передает его ей в руки. Взмахом руки отпускает ее, и та быстро смещается в сторону из поля зрения, склонившись едва не вдвое. Предательница, не выдерживает Бонхва. Вот же змея, специально нас в ловушку завела. Не судите и не судимы будете. Остынь, малыш, мы не прошли столько миль в ее ботинках, чтобы иметь право осуждать ее. Эти вот люди всегда имели над ней власть, а любой бунт безжалостно подавлялся. Она выбрала их сторону, потому что боится, а еще потому, что это и есть стабильность. Эти ребята никогда не обманут ее ожиданий, они исполнят все самые худшие. В ее положении она не может позволить себе надежду. Если она поверит, то потом сломается, а она и так из последних сил держится. Я же тебе говорил, легко не будет. Много, много непокоя принесет она с собою, и вообще у тебя сейчас есть свои заботы. Из-за нее, туши. Хорошо, из-за нее. Но влезть в эти проблемы ты решил самостоятельно. Я тебе говорил, держись подальше. Не наше это дело. Но нет, ты у нас закатал рукава и рванул на выручку прекрасной барышни в опасности. Я тебе говорил, что не стоит. Говорил. А ты что? Я, Бонхва, не могу пройти мимо творящейся несправедливости. И в белый плащ завернулся. А как делать что-то нужно, так сразу, старший, помоги. Да ты, паразит, малыш, откусил больше, чем можешь проживать, а как подавился, так сразу назад сдал. Я не сдавал, просто она, предательница. Ну, то есть, так ей и надо, что делать-то будем? Я рад, что ты пришел к какому-то умозаключению, но дальше что? Хорошо, она, змея и предательница. Кроме того, она может быть еще извращенкой и преступницей, может от налогов уклоняться. Мы-то что делаем? Отступимся, вот сейчас поклонимся до земли, извинимся, скажем, берега попутали, извините, люди добрые, кстати, все равно поколотит, и на голову насут. Аммиак из одежды очень трудно выстирывать, да и в целом процедура не из приятных. Делать-то что, малыш, я не знаю. О, вот как, наверное, я и думать за тебя должен. Я тебе так скажу, малыш, вот оно, то самое испытание, о котором я тебе говорил. Какое еще испытание? Сухий не верит словам, малыш, если и после этого ты не отступишься, если покажешь, что, в отличие от нее, не бросишь ее в этой ситуации, то, может быть, она и поймет свою ошибку. Людям свойственно ошибаться. Если ты не умеешь прощать, то однажды поймешь, что остался совсем один. Я не хочу ее прощать. Ну и ладно, поговорим об этом потом. Тогда, когда перед нами не будет стоять человек-гора. Ну разве он не лапочка? Что? Ты посмотри в его глаза, ну чисто щеночек. Ладно, так как сегодня выступаем на публике, то следует все сделать эффектно, стильно. Он подпрыгивает на месте и крутит головой, разминая шею. Напротив него стоит младшенький Чун, и глядя на него не верится, что такой может быть повержен, разве что выстрелом из пушки. Одеть его в доспех, дать в руки палицу и перенести в прошлое, вот где он будет незаменим в бою против монгольских и японских захватчиков. Голиаф, а ведь он только школьник, значит, может вырасти еще. Ладно, младшенький, поломай-ка этого зазнавшегося выскочку, но не сильно, кости ломать не нужно, ему потом еще на коленях ползать, прощения просить, говорит вихрастый и поднимает руку. Раз все готовы, то он резко опускает руку. Начали. Едва только рука была опущена, он метнулся к младшенькому. Увидев его движение, человек-гора выбросил вперед правую руку, пытаясь схватить его, но он схватил эту руку за предплечье, и короткий и резкий рывок на себя, в рывке участвуют сильные мышцы спины. Это движение отработано, все, что для него нужно, скорость. Нужно быть быстрее, чем соперник, и с Мухачем вроде Хана это бы не прошло, но с медленно двигающимся младшеньким, получилось. Младшенький покачнулся вперед от рывка и выставил руки вперед, шагнул другой ногой, пытаясь удержать равновесие. Когда человек теряет равновесие, его тело реагирует само по себе, это рефлексы. Даже подготовленный человек реагирует естественно, выставляет руки вперед, шагает ногой. В таком вот положении он уже не сможет ударить, сперва ему нужно восстановить равновесие. С борцами было бы сложнее, эти ребята умеют использовать потерю равновесия себе во благо, могут даже бросить тебя в падении, используя эту силу. Но младшенький, не борец, и не панчер, он просто выставил две руки вперед, шагнул и наклонился. Знаешь, однажды у каменной птицы спросили, у тебя так много сильных врагов, как ты одерживаешь свои победы? Она ответила, у меня крепкий клюв, а у всех моих врагов есть глаза. Грудь, живот и спина младшенького покрыты естественной броней, мышцами и слоем жира. Его колени в объеме как твоя голова. Бить туда, тратить ресурсы. Но голова нокаут происходит не потому, что ты делаешь больно ударом, а потому, что мозг в черепной коробке остается на месте, когда черепная коробка смещается под ударом в челюсть. Мозг не удастся накачать, там не нарастить жира или мышц. Любой громила, получив быстрое смещение черепной коробки в сторону относительно оси вращения, получит нокаут. Сильные мышцы шеи могут слегка нивелировать этот эффект, но только слегка. И когда человек падает, то он непроизвольно уже сжимается. Как же хорошо, что мы с тобой можем разговаривать вот так, ускоренно, а иначе ты бы ни черта не понял. Он смещается чуть в сторону, подшагивая и перенося вес тела на другую ногу. И боковой хук, удар пивной кружкой, так любят бить американские профессионалы, в челюсть сбоку. Со стороны это выглядело одним слитным движением, он дергает младшенького за предплечье, одновременно смещаясь в сторону и нанося удар. Младшенький падает на бетонный пол, падает отключившись и даже не пытаясь выставить руки или смягчить падение. Падает так, что слышится сухой треск от столкновения затылка с полом, словно бильярдные шары столкнулись. Наступает тишина. Все смотрят на лежащего младшенького и стоящего Бонхва, не веря своим глазам. Надо полагать, мы прошли квалификацию. Теперь эти ребята будут воспринимать нас как личность. Отсюда уже можно вести переговоры. Все, больше не придется драться. Ты что, малыш, драка только началась. Экономим силы. Но ты же сказал, переговоры. И это будут силовые переговоры. Но ты же сказал, переговоры. Заткнись, малыш. Глава 26. Ну, кто следующий? Говорит он, выпрямляясь. Он стоит посредине помещения, расставив ноги, с прямой спиной и слегка вздернутым подбородком. Сейчас нужно работать на имидж, нельзя подавать невербальные сигналы неуверенности или усталости. Нельзя горбить спину, прятать или отводить глаза, сжиматься или вздрагивать, нельзя посылать сигнал «я жертва». Нет, нужно вести себя предельно уверенно и спокойно. Перегибать палку в высокомерие и наглость тоже не стоит, может неловко получиться, если тебе наваляют, но быть уверенным в себе и спокойным, только в плюс. Пойми, малыш, ты сражаешься не с этими людьми, а с их боевым духом. У половины никакого боевого духа и в помине нет, это для них развлечение после школы. Если бы это было сражение, настоящий бой с профессионалами, то сейчас, пользуясь паузой, нужно было наброситься на главного и постараться вырубить его, одновременно смещаясь ему за спину, разорвать дистанцию, начать контролировать перемещение противника, вывести из строя как можно больше, выпрыгнуть в окно, выматывая противника бегом по пересеченной местности. Но тут у нас битва скорее психологическая, в чем нам очень помогают стереотипы. Какие? Кино, книги, городские байки, абсолютно все работают сейчас на нас. Образ «одинокий герой против толпы» не вытравить из набора клише в собственной голове. Да ты и сам себя так представляешь. И эти ребята, если ты будешь соответствовать всем признакам такого героя, начнут воспринимать тебя именно так. Но для этого нужно сперва показать, что ты непобедимый, ваши уровни как небо и земля. В общем, блефуем, малыш, блефуем и давим на газ. Кто-нибудь, ты и ты, тыкает он пальцем. Проверьте, все ли в порядке с младшим чуном. Переверните его на бок, чтобы язык в глотку не запал, и оттащите в сторону. Он распоряжается уверенным тоном, и двое, на которых он показал, невольно дергаются вперед, впрочем, тут же останавливаются и бросают вопросительные взгляды на своего лидера, высокого парня с дикой прической. Тот кивает, и они бросаются вперед, склоняясь над младшим чуном, который даже лежа на полу был величествен. Гора плоти. Смотри, малыш, сейчас было красиво. Их лидер, этот диковолосый, и сам хотел отдать такую команду, но я опередил его. В результате вышло так, будто я распоряжаюсь его людьми. Они же сперва посмотрели на него, а он одобрил мое распоряжение, понимаешь? Сказать не слушайтесь его, а потом все равно отправить кого-то сделать то же самое, было бы глупо. В то же время, подтверждая мои распоряжения, он как будто придает мне значимости. Это, конечно, еще не слушайтесь его как меня, но уже о парень-то дело говорит. Такие противоречивые сигналы заставляют подчиненных сомневаться в своих действиях. Еще немного и это уже не будет мы против него, а скорее разборки среди альфа-самцов, куда лучше не лезть. Проносится в голове голос старшего, спокойный, словно он лекцию в студенческой аудитории читает. Тем временем двое приводит младшего Чуна в себя. Тот садится и очумелым взглядом окидывает все вокруг. Его взгляд останавливается на Бонхва, и на долю секунды ему становится страшно, что тот вскочит и набросится на него. «Спокойно, малыш, я же говорил, после нокаута все твои мешочки с адреналином и тестостероном пустеют, смываются в унитаз. Ты как будто просветление обретаешь, такое спокойствие и лень накатывает, нежелание действовать в принципе. После нокаута очень трудно восстановить прежний уровень агрессии, а у младшего ее и не было. Чтобы сейчас на тебя разозлиться, ему нужно с самого начала себя в кучу собирать, а у него такого опыта нет. И взгляни в его глаза, малыш, а что с его глазами? Сейчас он боится тебя больше, чем ты его. Он уже не боец, не думай о нем. Шоу должно продолжаться. Младшему помогают встать, и он, бросив еще один взгляд на прощание, уходит, прихрамывая. «Сон Хун», — говорит диковолосый, — «кажется, ты что-то говорил, а?» «Да», — вихрастый парнишка соскакивает с ящика. «Точно, не знаю как, но у тебя получилось одолеть младшего, но это ничего не значит. Ребята, давайте все толпой ему наваляем. Старший, спокойно, видишь же, никто не дернулся. Это скорее всего внутренние разборки. Вихрастый с крашенными волосами слишком много болтает. Диковолосый пользуется ситуацией и бросает его в нас. Ему, как лидеру, любой исход на пользу. Поколотим мы Вихрастого, ему будет преподан урок, в глазах остальных его акции упадут. Он нас поколотит, ну так и должно быть. Вихрастый, как его там, Сон Хун, он чувствует, что никакого выигрыша ему от драки со мной нет. Даже если он победит, ему это не принесет ничего. Победа над младшим пока засчитана как случайность. Точно, что вы его слушаете? Звучит голос Гванхи, звучит как-то слишком высоко, он даже срывается на высокой ноте. У нас же бейсбольные биты есть. Закройся, мажор, коротко бросает диковолосый Гванхи. На удивление, тут же затыкается. Диковолосый же поворачивает свою голову к вихрастому Сонхуну, и тот бледнеет и сглатывает. Эй, первогодка, хорошо, ты прошел ква, как там ее? В общем, чтобы до босса дойти, тебе нужно будет сперва одолеть всех остальных. Минджи, Минджун, покажите этому молокососу, что бывает, когда бросают вызов 44-й. Повышает голос Сонхун. Да запросто, конечно. О, близнецы, удивляется старший. Но каков хитрец этот Сонхун? Прямо ца-ца и чжуглян в одном флаконе. Повысил ставки и не вышел драться сам. Опять-таки, в любом случае в плюсе. Если близнецы одолеют нас, ну все, геймовер. Если нет, то по крайней мере он будет драться не против Наунейма. Даже если и проиграет, то более почетно. Хотя после такого у него не останется больше оправданий, что мол пусть младшие пока, этот первогодка недостойный все такое. Но их же двое, это нечестно. Как раз на такую реакцию он и рассчитывает, что ты начнешь жаловаться и ныть, нечестно, или несправедливо. Да, их двое, но это же школьники, я тоже школьник, заткнись, малыш, вот потому-то девочки и не играют в футбол. Двое, которые вышли в круг, не спешат набрасываться, они словно обходят его по кругу, один слева, другой справа, невысокие парни, в одинаковой школьной форме, одинаковые прически, одинаковая манера идти, словно стелясь по земле. Он стоит на месте, оценивая их взглядом. Но вот один стоит прямо перед ним, а второй за спиной. На какое-то время все замирает. Наступает тишина. Кажется, он слышит, как дышит тот, кто за спиной. Тяжелое дыхание, вдох-выдох, снова вдох. Он шагает в сторону, разворачиваясь словно в танце, находит взглядом стоящего за спиной, бросается к нему, уворачиваясь от прямого удара кулаком в лицо. Еще шаг, за спину противника. Теперь близнецы Минджи и Минджун находятся по прямой от него, один мешает другому, он словно отгораживается его телом. Одновременно атаковать может только тот, кто ближе. Пропуская прямой удар кулаком в голову, шаг в сторону и вперед, а рука остается на предплечье ударной конечности противника и скользит вдоль нее, раскрываясь словно цветок. Это удар раскрытой ладонью в лицо. Вся масса тела ушла вперед и в сторону, а ладонь, рука, тянутся вслед за телом, переводя энергию передвижения в шлепок по лицу. Перенеся вес тела на левую ногу, с раскачки корпусом, крюк левой в голову, и, уже с правой, еще раз, снова перенос веса тела, снова крюк. Удары наносятся всем весом тела, немного сверху, проходя защиту поднятых рук, пробивая ее и сотрясая голову противника. Третий удар. Близнец прижал подбородок, защищая его, удары не выключают его, проходя вскользь по скулам, но это не просто серия ударов Димпсиролу, удар-удар-удар и все боковые, нет, это серия, хук-хук-хук, апперкот, именно для того, чтобы если противник сможет защитить голову от крюков, вжавшись подбородком в грудь, подняв плечи и ссутулись, подняв руки для защиты, он неминуемо откроется для апперкота удара снизу, тунц-тунц-тунц-шмяк, короткая серия и он чувствует, как под его кулаком что-то хрустит, а один из близнецов откидывает голову, хватается за нос и падает на колени. Прежде чем второй успевает среагировать, он впечатывает колено тому прямо в руки, закрывающее лицо, отбрасывая того на спину. Минджун выкрикивает второй и бросается к своему брату, забыв про Бонхва. Шаг навстречу, упор на правую ногу, поворот бедрами, корпусом, плечом, выбрасывая правую руку навстречу движению. Что-то хрустит под рукой и на секунду Бонхва пугается, что сломал себе руку. Такой силы отдача резонирует в костях предплечья. Именно поэтому я раскрыл ладонь. Кулак так и сломать можно. Но зато, скорость удара суммировалась со скоростью его движения, атака на противоходе. Самое страшное, что может выхватить боксер. Ну и результат. Бонхва стоит, переводя дыхание. Движения на пределе скорости все же даются с трудом. Он хватает воздух ртом. На полу лежат двое. Один, схватился за лицо, сквозь его пальцы течет кровь. Второй, в полной отключке. А вот выносливость у тебя не к черту. Осуждающий замечает старший. Нужно работать над ней. Да я же каждый день бегаю. Все равно маловато. Кроме того, нужно привыкать именно к рваному темпу. Да что это такое? Вскакивает с места вихрастый и тычет в него пальцем. Ты, читер. Как ты это делаешь, а? Отлично, мы изменили свой статус и привлекли внимание. Теперь нас будут слушать. Не слушаться, а хотя бы слушать. Секундочку. Он поднимает руку и отходит к стене, туда где стоят деревянные ящики. На ящиках сидят парни из 44-й. Рядом с ними, у стены, стоит Исухи, виновато вжав голову в плечи и опустив взгляд вниз. В руках она держит два портфеля. Свой и его, а еще, его пиджак. Он останавливается прямо перед ящиком и сидящий на нем парень с короткой стрижкой под горшок, молча уступает ему место. Он садится на ящик и откидывается назад, чувствуя спиной холод бетонной стены. Закрывает глаза. «Они же сейчас на нас нападут», — переживает Бонхва. «Что ты делаешь?» «Не нападут. Они сейчас как раз ничего не будут делать». Потому что твой статус непонятен. Никто ничего не сделает, пока Дикого Лосы не прикажет. Даже этот Сон Хун и тот не будет дергаться.